Глава 15. Все прописано и отлажено, как хорошо смонтированное кино. Машина, дорога, загородный гостиничный комплекс, конечно, роскошный, с огромной парковой территорией и прудом с лебедями, усеянный маленькими домиками на любой вкус. Наш оказался самым большим. Разве могло быть иначе? Мужчина открывает передо мной двери, прохожу вперед, всей кожей ощущая на себе цепкий взгляд. Он обжигает холодом, порабощает волю, заставляет дрожать каждый мускул. Так всегда было, и теперь ничего не изменилось. Пытаюсь разглядеть обстановку вокруг, но мысли беспорядочно скачут в голове, не давая сконцентрироваться. «Раздевайся!» Звучит за спиной властный приказ. Таким тоном озвучивают приговор, но никак не разговаривают с женой. К горлу подступил ком, колени начали мелко дрожать. Не знаю, на что я надеялась. На то, что Руслан станет мягче, изменится. «Ты оглохла!» Следующая фраза все тем же тоном. Страх, смешанный с внутренним протестом. Все должно быть совсем не так. Но озвучить это я не осмеливаюсь. Язык прилип к небу, и звук застрял в горле. Продолжаю стоять, стараясь не упасть на подгибающихся ногах. Не дождавшись исполнения приказа, Руслан резко дергает бегунок молнии вниз. Грубо стягивает с моих плеч платье. С беспощадностью тирана срывает с меня бюстгальтер. Не выдержав грубости, кружево жалобно затрещало. Меня обуял страх. Резким захватом мужчина наматывает на руку мои волосы, тянет на себя, заставляя уложить голову ему на плечо. Вскрикиваю, но мой протест тонет в грубом поцелуе, который мужчина обрушивается с беспощадностью палача. Жесткие губы сминают мой рот, лишая возможности сопротивляться. Рука на затылке больно стягивает волосы. Повисаю в его руке безвольной куклой, осознав, что иного выхода просто нет. Вот как он любит. Только для него, но никак не для моего удовольствия. По телу проносится холодный озноб. Страх затопил меня. Животный, липкий. Первобытный. Все ужасы, которые я могла себе нафантазировать раньше, тут же полезли в голову, разгоняя под кожей волны ядовитого страха. Руслан не умел быть нежным раньше. С чего я решила, что теперь будет иначе? Тогда, 2 года назад, я могла уйти в любой момент. Теперь у него есть на меня все права, и возражений мужчина не потерпит. Поцелуй резко прерывается, а мужчина одним рывком разворачивает меня к себе лицом, не выпуская из захвата. Всхлипнув, ожидаю второго акта жесткой пытки. Наверное, мой страх слишком явно отпечатался на лице, потому что Руслан зло ухмыльнулся, глядя в мои глаза. Ему всегда нравилась грубость. Особенное удовольствие мужчине доставляло, когда я всякий раз пугалась его фантазий. Стоило ему их озвучить. Что, если теперь, получив карт-бланш, закрепив свои права штампом в паспорте, он окончательно меня сломает? Серые глаза горят адским пламенем. Пытаюсь отступить назад, но железная хватка на моей талии становится еще крепче. Руки мужчины больно впиваются в кожу. Из горла вырывается жалобный стон. Неужели он не понимает, как сильно пугает меня сейчас? Может, он хочет, чтобы я просила о пощаде, умоляла? С пугающей ухмылкой на губах он скользит взглядом по моему лицу, опускаясь к губам. Проходится по пульсирующей венке на шее и замирает на кулоне, висящим на тонкой цепочке. Лицо мужчины вытягивается, адский пламень в глазах сменяется интересом и неверием. Ослабив хватку на талии, Руслан подхватывает пальцами старинное украшение, которое сам подарил мне когда-то. Я не носила его 2 года. Но сегодня, когда собиралась в ЗАГС, достала из шкатулки. Мне показалось уместным надеть его в этот день. А поскольку дизайн украшения не подходил к наряду, я спрятала кулон под платье. Поэтому Руслан заметил свой подарок только теперь. Отпустив кулон, мужчина склонил голову, упираясь лбом в мой лоб. «Настя», — прошептал он сипло, — «соври, что носила его все это время». Сердце пропустило удар, а потом забилось в груди, ускорив свой бег. Вопрос мужчины, еще и голосом, полным надежды, проносится по венам горячей волной. Словно лавиной обрушились все самые яркие моменты, которые мы провели вместе. Ночи, когда было невозможно уснуть от переполняющих чувств. 2 года я задвигала эти воспоминания на дно памяти, не надеясь ни на что, уверенная, что это никогда не повторится. Утром я натянула украшение по интуитивному наитию, руководствуясь глупой сентиментальностью. Мне это решение показалось хорошим символом на будущее. Но теперь я впервые за 2 года пожалела, что не надевала кулон так долго. Не хотела бередить душу воспоминаниями. Была уверена, что возврата к нашему общему прошлому быть не может. Подняла глаза, встречаясь с мужчиной взглядом. Я не смогла забыть того, что нас связывало. Наверное, чем чаще говорила себе, что все это не важно, тем труднее становилось себя обманывать. Соврать? Никогда этого не умела, особенно с ним. И особенно теперь, когда он с надеждой заглядывает в глаза. Так непривычно, потому что это Руслан, разрывает душу на части. Мне никогда не было безразлично, что он думает, как бы я ни убеждала себя в обратном. А все происходящее сейчас с ним – это почти признание в любви. Если мужчина вообще способен любить, поцелуй меня. Прошептала, так и не сумев солгать, как он просил. В то же мгновение его губы накрыли мои, жестко их сминая. Подхватив меня под ягодицы, заставляя обхватить его торс ногами, он уверенно направился в соседнюю комнату и опустился со мной на кровать. Прошелся дорожкой поцелуев по шее, втянув губами сосок. Я выгибаюсь в спине от каждого прикосновения. Жар струится под кожей, а ласки мужчины становятся все откровеннее. Тело ярко реагирует табуном мурашек от головы до пят. Кровь пульсирует в висках ударами сердца. Сознание плавится, как воск на горячем солнце. На грани реальности я вижу, как Руслан стягивает с себя пиджак и рубашку. Накрывает меня своим телом, заставляя вскрикнуть от слишком острого ощущения. Почти отключаюсь, когда меня накрывает волной оргазма, не узнавая свой голос. Медленно прихожу в себя, разжимаю пальцы. Ногтями я опять разодрала ему кожу на спине, как делала это раньше. Но Руслан даже не дрогнул. Смотрю на кровь под ногтями, и мне становится стыдно. «Почему ты не остановил меня?» — спрашиваю Руслана. Я пытался. Хохотнув, он совсем не выглядит расстроенным. Ты не слышала. Уткнувшись лбом в мой лоб, он тихонько рассмеялся. Напряжение тут же спало. Я улыбнулась мужчине в ответ. Руслан перевернулся на бок, упал на кровати рядом со мной. «Настя», — говорит он, — Решим вопрос с предохранением. Договорились? Внезапно, как кувалдой по башке, в голову пришло осознание такого важного момента, как контрацепция. Наверное, я окончательно свихнулась, если не подумала об этом раньше. Мне ли не знать, что от такой беспечности в мир приходят дети? Но следом другая мысль. С чего вдруг такая щепетильность? Раньше он об этом даже не думал. Ты не хочешь детей? Озвучиваю неприятную догадку. Сердце неприятно ускорилось. Каждый его удар, как выстрел, отзывается в горле. Давай не будем все усложнять. Звучит почти безразличным тоном. Просто сделай, как говорю. Не дожидаясь моего ответа, словно это вообще не важно, Руслан поднялся с кровати и отправился в ванну. Оттуда доносится шум воды, следом за звуком закрывающейся дверки душа. Мне захотелось встать и пойти к нему, но я сдержала этот порыв.